чарене, нервишеше шунья вади пасчатья дешетарене. Так мы вчера с вами говорили о влиянии. Как живое существо не может понять, что такое влияние. И поэтому сбито с толку, и поэтому оно ничего не может сделать. Или не может, говорится, в правильном направлении манипулировать гунами материальной природы. И поэтому в шастрах говорится, что чем больше квалификации у человека, тем более искусно он может манипулировать гунами материальной природы в соответствии с исполнением служения Господу. И в частности мы видим, что Арджуна пытался проявлять так называемое знание, но не в состоянии был на Курукшетре сразу быстро осознать это положение, что отказываясь исполнять указания Господа, он тем самым вызывает влияние невежества. То есть разрушает свою собственную жизнь. И в то же время, разрушая что-то, он может вызвать к созиданию и поддержанию. Итак, живое существо, сбитое с толку представлениями, неправильными представлениями о поддержании, разрушении и созидании, думает, что созидание, поддержание и разрушение непосредственно связывают живое существо определенными реакциями. И поэтому мы иногда боимся совершать грех. Почему? Потому что мы можем очень хорошо понять даже в данной ситуации, без всякого знания о Кришне, мы можем видеть по опыту, что если мы, допустим, воруем, нас ловят. Если мы кого-то оскорбляем или что-то болтаем не то, потом мы также получаем проблемы. Даже здесь, не понимая аспектов более глубоких, мы можем видеть, что какие-то наказания существуют, как ребенок. Он знает, что если он будет получать двойки, отец будет его наказывать. Он тут же уже постигает закон причинно-следственной связи, не всегда осознавая логику этих вещей, не всегда осознавая, как закон это действие, как мы говорили, что как Будда, который приходит и говорит, люди рождаются, стареют, болеют и умирают. Все видят это, но никто это не воспринимает как закон неизбежный. Никто не думает, что это неизбежный закон. Итак, люди не думают. Беспечность, говорится, одно из проявлений осквернения – это беспечность. Когда человек смотрит, видит и не делает никаких абсолютно выводов, это означает шудра. Ниже нет. И шудра – это человек, который не склонен к обучению. Не склонен к обучению. А в каком аспекте он не склонен к обучению? Он не понимает определенные виды тонкой природы. Он может понимать неплохо грубые вещи. Поэтому мы видим, что шудры становятся академиками, учеными. Мы видим, они становятся врачами, космонавтами. Но посмотрите, как они далеко стоят даже от мистических систем. Как далеко они стоят от экстрасенсорики. Как далеко они стоят от алхимии. Как далеко они стоят от астрологии. Как далеко они стоят от многих вещей, связанных, допустим, с шаманизмом. Духи, привидения и так далее. Что же говорить? Они так далеко стоят от понимания населенности высших планетарных систем, низших планетарных систем и средних планетарных систем. Это называется шудра. Мы думаем, что шудра – это просто рабочий. Нет. Шудра – это тот, кто способен постигнуть только грубую природу. И видеть систему. Но он не может понять, почему действует грубая природа таким образом. Почему? Потому что он не понимает тонких законов. Что же тонкий закон? Тонкие законы – это гуны материальной природы. Как сейчас мы можем не постигнуть, почему мы засыпаем. Вот прямо сейчас сидим и не можем понять. Как бы мы ни боролись, мы не сможем понять, почему я засыпаю. Почему? Потому что я не проявляю интереса. Если сейчас говорить о чем-то другом, у меня проявится интерес. Но говорить одно и то же, гуны, влияние, ложное, неинтересно. Что такое интересно и неинтересно? Это не дает мне что? Чувственных наслаждений. Более того, это задевает меня. Поэтому лучшая защита что? Сон что это такое? Это защитная реакция на возбуждение ложного эго. Так описывается в йога-сутре Патанджали, что сон является защитной реакцией на проблемы ложного эго. И поэтому, когда человек очень сильно возбуждается, его задевает, сон наваливается, как ребенок, который плачет, плачет, скандалит, и в итоге засыпает. Почему? Потому что он защищается. Такова функция защиты. Это называется оборона. Почему такая оборона? Потому что задевают что? Ложное эго. Что человек пытается оборонять? Свои чувственные наслаждения. Когда он не может ничем обороняться, он теряет сознание. То есть уходит. Уходит в мир грез. Как мы знаем, что если чтобы сделать операцию, нужно дать там хлороформ, и все, и человек засыпает. И что с ним не делаю, уже бесполезно. Ложное эго никак не задеть. Живое что отождествляет себя с грубым и с тонким телом. И смотрите, оно из грубого тела уходит в тонкое, но продолжает отождествлять себя, но с тонким умом. Потому что в основном живое существо отождествляет себя не с грубым телом, а с каким? С тонким. Но чтобы наслаждаться этим тонким телом, вот тогда ему нужно грубое тело. И поэтому через тело живое существо страдает, и через тело живое существо что? Наслаждается. Кто же здесь живое существо в материальном мире? Это ложное эго, разум и ум, который покрывает само живое существо, вечную душу. И вечная душа в первую очередь отождествляет себя с этой тонкой субстанцией. Эта тонкая субстанция требует инструмента. Для чего? Для того, чтобы совершать деятельность. Какую? Кармическую деятельность. Для чего кармическая деятельность? Ради плодов. Что такое плоды? Чувственные наслаждения. Итак, живое существо бережет свое тело как инструмент своих чувственных наслаждений. Очень важно тело. Почему? Потому что при помощи тела я могу наслаждать свой ум. А уму нужно что? Способность различать. И ему нужна независимость. Итак, независимость дает ложное эго, а способность различать, что меня будет наслаждать, а что не будет меня наслаждать, для этого нужен разум, который будет получать опыт. И сформировываясь опытом, появляется что? Абхинивеша. Желания и привычки, принесенные из прошлого. Опыт. Опыт прошлого. Опыт прошлого. Прошлое – это невежество. Настоящее – это благость. А будущее – это страсть. Поэтому говорится, мечтатели вот эти все, они просто в страсти. Они мечтают. И те, кто все в прошлое тычет, страдает. Все, вот я в прошлом такой, вот у меня плохая карма. Ой, да у меня я психически больной. Ой, да туда-сюда. Куда они тычат? Им кажется, что они тычат в настоящее. Но настоящее – это следствие чего? Прошлого. Они, ой, я женщина, ой, я тупая, ой, я больная, ой, я похотливая. Но это все следствие прошлого. Таким образом, человек, который указывает на свою нынешнюю карму, говорит о чем? О прошлом. А прошлое – это что? Невежество. И тот, кто в настоящем опирается, не понимает, что настоящее – это следствие прошлого, и опирается в настоящем на свое прошлое, несомненно, глуп, туп, и ведет к его жизни, деятельность ведет к разрушению. Потому что на все, что он говорит в настоящем, это результат его чего? Прошлого. Прошлого. Поэтому говорится, прошлое прошло. Теперь нужно говорить о благости. Что же гуна благости делает? Гуна благости, говорится, возвышает, просветляет, дает знания и освобождает от последствий греховных поступков. Что это означает? Что в настоящем нужно что делать? Получать знания. В настоящем. Поэтому говорится, что человеческая форма тела, не говорится вообще ни о чем. И говорится о теле. Раз есть уже тело, есть карма. Несомненно. Но какая карма? Карма настоящего или прошлого? Прошлого. И теперь нужно заняться деятельностью, которая не спутает человека. Даже если у него есть карма, поэтому Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентного знания. Сейчас, в этом теле. Пусть оно соткано из прошлых грехов, пусть там в прошлом что-то ты такое натворил. Вообще ужасно, судя по твоей физиономии и по твоему телу. Но если ты не взойдешь на корабль трансцендентного знания, то ты в будущем наткнешься опять на свое прошлое. Поэтому настоящее предназначено для знания. Для знания. И поэтому говорится, что человек, который постиг закон кармы, он очень хорошо осознает, что надо стать джигьясой. Поэтому говорится, атату брама джигьяса, это первый стих Веданта Сутры. Джигьяса это означает, кто постиг карму. Это не просто какой-то человек. Это вот трансценденталисты, буддисты, даусисты, шанкаравада, триведавади, смарты все. Они знают закон кармы, что нефига плеваться там в сторону своего тела или так далее. Все это было в прошлом. Важно, как сейчас действует человек. Важно, как сейчас он действует. И смарты думают, надо действовать ритуально. Чем больше ритуалов, тем лучше будет. Итак, на разных этапах человек в соответствии с тем, насколько он себя... Почему человек становится смартой? Потому что он шудра. Он воспринимает все телесно. Телесно. Поэтому, когда вы видите, что вот так кто-то человек сидит, он думает, что он медитирует. Он думает, что положение тела тут же сразу даст ему положение сознания, ума и всего остального. Вот почему Прабхупада говорит, что все йоги, связанные с какими-то асанами, предназначены для людей, отождествляющих себя с чем? С телом. И таким образом, с чем человек себя отождествляет, то и важно. Поэтому мы говорим, что когда человек находится на платформе телесной, очень важно ему брить голову, носить тхоти, кланяться, складывать руки и так далее. Очень важно садхана тела. Очень важна садхана тела. Почему? Конечно. Мы можем думать, что это не о нас. Мы очень привязаны к телесной концепции жизни. Как узнать? У нас есть влечение к противоположному полу. Поэтому для нас садхана очень важна. Очень важна. Если бы у нас не было влечения к противоположному полу, фиг с ним, садхана ума достаточно. Но поскольку у нас есть влечение к противоположному полу, очень важна садхана тела. Вот почему человеку нужно баджаной крии заниматься. Если человек не будет заниматься баджаной крии, вожделение будет оставаться. Не будет соблюдать садхану, будет оставаться вожделение. И что он будет говорить? Я все понимаю, но ничего не могу поделать. Почему он так говорит? Вожделение остается. Я все понимаю, но все равно буду делать неправильно. Все равно буду так себя вести. И почему? Потому что я не могу. Не поддающиеся что? Контролю чувства. Все очень просто. Не поддающиеся контролю чувства. Поэтому так важна садхана. Садхана тела. И человек сам, не понимая этого, что садхана тела важна, может понять только одно. Что я не обладаю квалификацией. И мне нужно что? Руководство. Мне нужно руководство. Чтобы кто-то следил за моей телесной садханой. И поэтому Прабхупада говорит, в храмах существуют коменданты и разные авторитеты, которые поднимают, говорят, куда идти, когда спать, когда читать книги, куда пошел, ну-ка отдай деньги и так далее. Потому что это садхана тела. Это садхана тела. Очень важный элемент. Почему? Потому что живое существо еще испытывает что? Влечение к противоположному полу. И какое влечение? Сексуальное. Которое он не способен, даже понимая, что это плохо, что сделать? Победить. Какое сексуальное? Грубое сексуальное влечение. Потому что для тонкого сексуального влечения жениться не надо. И если человек хочет вступить в брак, это означает, что у него сохраняется какое влечение? Он хочет, чтобы жена ухаживала за его каким телом? Тонким или грубым? Он ищет себе служанку грубого тела. И женщина также ищет себе тот, кто будет обеспечивать ее какое тело? Конечно, грубое, несомненно. Даст ей ребенка в тонком теле. В тонком теле они хотят ребенка иметь. В каком теле они хотят иметь ребенка? Ну почему в тонком не иметь? Давай думать, что у нас есть ребенок, давай. Так что давай, я тебя оплодотворил, теперь у тебя два ребенка, и уже взрослые, уже цари. Почему бы так не думать? Если это тонкая форма. Нет, они хотят вступать в эти... Тело остается инструментом. И поэтому означает, это четкий показатель и признак того, что человек отождествляет себя именно с грубым телом. Поэтому в таком состоянии, несомненно, нет иного пути, кроме садхана-вайтхи-бхакти. Именно это поможет живому существу начать уничтожать причину, по которой живое существо получает что? Вожделение. И причиной этого вожделения являются клеши. И первое – это авидья, желание независимости. Значит, какой первый признак вожделения? Не к противоположному полу, а желание независимости. Как узнать, что человек исполнен вожделения опять? Или в нем есть? Он не способен подчиняться. Ему очень тяжело подчиняться из-за вожделения. И поэтому говорится в шастрах, что когда ребенок в гурукуле прекращает подчиняться, это означает, что он достиг половой зрелости. Все. Почему он не подчиняется? Почему мы не подчиняемся отцу, матери, когда мы начинаем созревать? Как? Как? Не понял. Сексуально. Да какая разница, грубо или тонко. Когда у нас появляется влечение к противоположному полу, тогда мы прекращаем слушаться. Именно тогда. Вот почему люди ради этих отношений с противоположным полом готовы бросить положение GBC, гуру, садху, йога. И во всех шастрах описывается, кто сбивал с толку всех их? Противоположный пол. Почему? Они не встали на путь бхакти. Только путь бхакти уничтожает клеша. Вот почему в предыдущем стихе Прабхупада описывает, что весь мир нужно вовлечь в процесс бхакти-йоги. Потому что ни одни другие практики не уничтожают причины. Ни одни. Все практики борются лишь что? Со следствиями. Потому что причины далеко в сознании живого существа. Это желание в духовном мире использовать, попробовать, испытать свободу, что называют независимостью. Поэтому два термина, свобода и независимость, всегда друг друга взаимозаменяют и обманывают друг друга. Человек, стремящийся к независимости, всегда орет, что ему не дают чего? Свободы. Видите, как просто. Что мы здесь все не свободны. Почему? Потому что нам не дают действовать как? Независимо. Независимо. Независимость. Итак, живое существо, сбитое с толку этим желанием, желанием свободы, которое оно восприняло как независимость. Итак, свобода это означает что такое? Вот какой термин есть еще? Вот смотрите, свобода, независимость и внутреннее содержание какое? О чем Кришна говорит о свободе, о какой? Так я вам скажу, свобода это означает добровольность. Итак, живое существо, сбитое с толку, не может сделать выбор правильный. И оно начинает путаться между добровольностью, свободой и независимостью. И слово «свобода» нужно понимать как слово какое? Добровольность. Добровольность. Вот почему этот первый термин или первый уровень, который ведет к состоянию любви. Добровольность. Взаимность, бескорыстие и радость. Добровольность. Если человек по доброй воле не делает, значит он не свободен. Потому что добровольность это и есть что? Возможность свободы. Выбирать. Человек не свободный не может сделать что? Выбор. У него нет выбора. Вот почему говорится, когда живые существа не распространяют философию бхакти-йоги, у людей не остается выбор, как выбрать карму, йогу или гьяну. Вот почему говорится, что распространять сознание Кришны может человек, только глубоко постигший проблему этого материального мира. Как говорит в пранаме, говорится бхактистан Прабхупады, нервишеши шунья вады пасчатья дачтарины. Они будут всегда выбирать имперсоналистов. Они будут бегать за имперсоналистами, за буддистами, за даосами и так далее. Почему? Они ничего не знают о духовном мире. Они ничего не знают о верховной личности Бога. Они не знают, у них нет альтернативы никакой. Кроме как стремиться к освобождению побуждаемым страданиями. Рождения, старости, болезни и смерти. Только одно. И поэтому Прабхупада говорит, наше движение самое сострадательное движение во всем мире, потому что мы распространяем сознание Кришны. Мы распространяем сознание Верховной Личности Бога. Мы распространяем знания о Боге. И разница между тем, что другие распространяют знания о Боге, они распространяют только знание, что Бог есть. А мы распространяем знания о том, что какой он, что он делает, где он живет, каковы его взаимоотношения в духовном мире, в материальном мире, как он творит, разрушает, каковы причины. Мы рассказываем, мы даем то знание, которое скрыто от всех религий. Почему? Потому что все религии обусловлены. Чем? Телесной концепцией. Телесной концепцией. И раз все религии обусловлены телесной концепцией, они в первую очередь ищут выгоды для своего что? Тела. Эти религии все направлены на выгоду тела. Как в лучшем случае от Сакья Локи и Датапа Локи. Либо поднять свое тело до самой там райской жизни, либо они опускаются до самой низшей адской жизни. Но они так и остаются несвободными. И когда живое существо достигает кульминации разочарования высших и средних и низших планетарных систем, оно просто постигает закон кармы как неизбежное наказание. За добро и за что? За зло. И стремится просто освободиться. И от добра, и от зла. Все. Это называется кульминация материализма. Кульминация материализма. Оно стремится выйти из материальной деятельности только потому, что видит эту материальную деятельность. Какой? Какой? А почему бессмысленно? Ну, двойственность. Что двойственность? Что двойственность? Проблемы дает? Ну, хорошо, плохо, и что? И почему надо выйти из этого? А зачем мне привязываться? А зачем уйти в небытие? Чем? Пустотой. А пустотой можно наслаждаться? Так вот, живое существо почему называют материализмом? Живое существо стремится к освобождению только по причине двойственности. Это на самом деле так. Потому что оно думает, если здесь в материальном мире я страдаю, то если я не буду страдать, значит я буду что делать? Наслаждаться. Это и есть двойственность имперсонализма. Что имперсоналист так и не вышел из-под влияния камы. Потому что он остается в чем? В двойственности. Он не знает, что если он не будет страдать материально, тогда он будет страдать как? Духовно. Он не знает о страдании духовных. Почему? Потому что он ни черта так и не узнал о духовном блаженстве. Он узнал о качестве вечности и о знании. Но он так может и не узнать. О чем? О духовном блаженстве. Вот почему говорится, что эти живые существа, которые достигли этого имперсонального освобождения, начинают испытывать неудовлетворение. То есть страдания. Почему? Но они не похожи на какие страдания? Материальные. Почему? Потому что нет рождения, старости, болезни и смерти. А какой же вид страдания тогда? Кто знает? В чем? Бездействие? Ну, пожалуйста, действуй. И носился дух в пустоте, над водами там. Носись туда-сюда. Все, в общем, бездействие. Ты же, раз я мыслю, значит, я действую. Ну, сиди, мысли там, что-то делай. А? О! Оно хочет кому-то отдавать, кого-то наслаждать и кому-то служить. Как? С любовью. Вот в этом блаженство. И поскольку оно не способно проявить никому, а некому отдавать, некому, некого наслаждать, служить, остаются нереализованным. И это дает вот именно это состояние страдания. Это как человека, Прабхупада говорит, заставляют закрыть глаза, рот и уши заткнуть. У него все это работает, а ему не дают это проявлять. Через некоторое время он начнет что? Страдать. Почему? Потому что ему не дают этого делать. У меня есть эта способность, есть эти функции, и я не могу этого делать. Или как человек, который хочет наслаждаться воздухом, хочет наслаждаться едой, и ему не давать есть. Что он будет испытывать? Вот представим, ему сказать, ну хорошо, мы отдадим за тебя все долги, мы, так сказать, твоих детей воспитаем, все, что ты хотел сделать, но ты ради этого не дыши тогда. Он согласится на это? Это страдание. Даже мы тебя убивать не будем, просто не дыши. Сам, добровольно. Вы когда-нибудь слышали где-нибудь такой вид убиения, когда человек не вешается, ничего, а просто затормаживает дыхание и умирает? Сам. Всегда нужны подручные средства. Почему? Срабатывает инстинкт самосохранения. Срабатывает инстинкт самосохранения. Страх смерти срабатывает. В самой дальней точке срабатывает этот страх. Вот почему люди стреляются, вешаются, бросаются. Почему? Так заведено. Потому что они понимают, что вот просто так самому сесть и умереть, это очень сложно. Чтобы сесть и умереть, нужно прекратить себя отождествлять с телом. Поэтому так могут делать только кто? Йоги. Только йоги могут просто сесть и умереть. И то они сесть и умереть не могут. Поэтому они садятся и просто оставляют грубое тело. Потому что у них есть сознание, что умереть-то невозможно. Вот почему они могут это сделать. Потому что они знают, что умереть невозможно. И поэтому говорится, оставление тела йога и вздергивание – это разные вещи. Абсолютно разные вещи. Это невежество, когда человек вешается или там что-то бросается откуда-то. А когда человек оставляет сознательное тело, это уже знание, определенный вид знания, который называется как? Кто знает? Реинкарнация. Реинкарнация. Это знание. Это не просто действие, которое совершается помимо живого существа. Оно может реинкарнироваться как? Сознательно. Сознательно. Как вот мы видим в буддизме. Талай-лама там 14-й. Или там Бакула Ринпоче 16-й, или кто-то еще. Они могут перерождаться, меняя тело и не меня, меняя грубое тело и не меняя какое? Тонкое. Также живое существо, мы видим, как Джада Бхарата или Махарадж Бхарата, он переселился в тело оленя, а потом переселился в тело кого? Джада Бхараты. И остался кем? Одним и тем же сознающим. Он сознавал свое положение, что он был царем. Потом в теле оленя он оставался этим царем. И также он оставался Махараджи Бхарата в теле Джада Бхараты. Но теперь он был уже другой личностью. Почему? С большей реализацией. Другое произошло. Та же самая личность, только в более высокой реализации. Он увидел, что даже в теле животного живое существо может совершать служение. Даже в теле животного. Вот почему говорится, когда развивается сознание, что неважно, какое тело живое существо получает. Абсолютно неважно. Потому что оно в теле может также совершать деятельности. Поэтому говорится, что все жители Вриндавана, комары, мухи, там кто, деревья, все, они все сознающие себя. А живое существо, сбитое с толку формой живого существа, принимает, что там садху только люди, а вот эти живые существа, они не садху. Их можно убивать. Или можно к ним каким-то другим образом относиться. А горы, а реки, а камни, минеральная форма жизни, растительная форма жизни, животная форма жизни, птицы, насекомые и так далее. Флора и фауна вся живая. Просто она движимая, здесь говорится, и неподвижная. Живые существа, которые получили движимые функции деятельности, и живые существа, которые неподвижны, статичны. Итак, живое существо, сбитое с толку ложным эго и невежеством, гордостью, начинает думать, что это оно разрушает, поддерживает или созидает. Но на самом деле, говорится, это зависит от того, как действует человек, зависит от того, какая гуна на него что влияет. Вот таким образом, дети мои, так легко увидеть человека. Он ни черта не может созидать, не может поддерживать. Только в лучшем случае он что делает? Куда его не засунь, со всеми его регалиями, со всеми его с прямыми спинами, выдающимися святым лицом, лысиной, не знаю, какое там, выскребное. У него везде одни проблемы возникают, потому что он находится под влиянием какой гуны? Все так просто. И какие бы истории красивые он ни рассказывал, и что бы ни делал, он не способен, что делать? Поддерживать и не способен созидать. Что он только способен делать? А? Разрушать. Разрушать отношения, разрушать свою жизнь, разрушать все. Почему? Он находится под влиянием гуны невежества. Почему гуна невежества на него действует, а не гуна благости и не гуна страсти? Преобладание это означает. В преобладании находится этих гун. Почему? Конечно, потому что руководствуется чем? Ложным эго. Ложным эго. И в шастрах говорится, что люди в преобладании разных гун, вот этих трех гун, по-разному руководствуются чем? Ложным эго. И Прабхупада приводит пример, очень простой пример. Он говорит, одни люди руководствуются опытом, который видят, очевидный опыт. И Прабхупада приводит пример. Как человек видит, что рано или поздно все воры плохо заканчивают. И он думает, зачем воровать? Я, может быть, и хочу воровать, но я вижу, чем это заканчивается, поэтому это глупо. Это глупо. Я вижу, что другие люди честно работают. Я опять вижу. И так это называется как? Пратьякша. Акша. Акша означает глаза. То есть очевидное. Око. Акша. Глаз. Очевидное. Я вижу, что люди, которые тяжело трудятся, их не садят ничего, но они так и не становятся богатыми. Но по крайней мере, что? Да, они не получают таких наказаний суровых. Как воры или преступники, которые своровали, вроде бы понаслаждались, но потом все это заканчивается какими-то между собой перепалками, тем всем, пятое, десятое. Итак, это пратьякша. Дальше что? Человек видит, что люди, которые развивают что? Знания, они даже меньше могут делать, а получать что? Больше. Знания. И человек, видя это все, начинает что? Действовать. Почему Бхактисиддхан Сарасвати ездил на Мерседесе и там все остальное? Потому что он понимал, что люди многие находятся на уровне пратьякши. Они будут думать, о, человек просто поклоняется Богу, целыми днями сидит в храме, и у него все прет и прет. Прет и прет ему все. И они начинают интересоваться, чем же он занимается, что же он там такое делает, как же он так действует. Что нам надо было работать прорабами на стройке целый, не знаю сколько, и мы себе не заработали даже, не знаю, там, на Запорожец. Почему? Потому что пратьякша. Итак, это люди называются какие? Разумные. Разумные. Хотя они находятся на уровне чувств, что означает, что они на какой платформе? Невежество. Но в невежестве также присутствует разум. Они способны различать. Они способны различать. Они в невежестве, несомненно, но они способны различать. И Прабхупада говорит, есть другие. Это так. Итак, человек выбирает либо честный труд, либо что? Либо знание. Если он выбирает честный труд, он в гуне страсти. Если он выбирает знание, он выбрал гуну благости. А если он выбрал воровать, то кто он? Он какую гуну выбрал? Сам. Вот что такое выбор. Выбор между гунами. Это означает, что он находится не на уровне пратьякши, а на чем? Чувства. И вот чувства распределены также в трех аспектах. Когда чувства у человека действует по-разному. Сейчас немедленно. Или как? Нет, или в будущем. Или в будущем. Сейчас немедленно или в будущем. В двух аспектах. Сейчас немедленно или в будущем. Почему? Потому что мне повезло, когда? В прошлом. Безнаказанность. Человек не видит безнаказанность. Вернее, видит безнаказанность, потому что не видит, как это придет. Видение чего? Что это в прошлое приводит к чему-то в будущем. Он не видит этого. И Прабхупада говорит, вот такие личности называются глупцы. глупцы, невежды. Это означает, они не видят, что это уже произошло. Вот почему я начал говорить о Будде, что Будда видел, что люди рождаются, болеют, стареют и умирают. Но кто это увидел правильно? Никто. Каждый видел, все видели это. Видеть это означает пратьякша. Но почему пратьякша Будды повела к тому, а пратьякша всех остальных ни к чему? Либо к честному труду, либо к бандитизму. Или так, либо к благочестивой деятельности, либо к какой? Греховной. Благочестивая деятельность, это какая гуна? Страсти это гуна. Потому что это страсть. Это страсть. Улучшить свое какое положение? Материальное. Это гуна страсти. Гуна благости всегда дает возможность улучшить какое положение? Конечно, духовное знание. Духовное знание. Поэтому говорится, в гуне благости человек либо совершает благочестивые поступки на земле, либо совершает благочестивые поступки, которые приводят его в рай, либо совершает благочестивые поступки, которые приводят его к чему? К освобождению. Все. Это гуна благости. Она приводит либо к освобождению, либо в рай, либо человек очень хорошо положение занимает здесь. Очень богат, как вот говорится, рождается в богатой аристократической семье, он там то все в семье продвинутых браманов. Но как узнать, что он не все равно не трансценденталист? Потому что он все равно что сделал? Родился, конечно. Все равно он родился. Очень хорошо, конечно, родился. Там у него пуп на ухе там, или что-то там. Пуповина на ухе там. У него все признаки зонтов там, все признаки там, раковин там. Все. Но он все равно что? Родился. Он все равно рождается. Все равно рождается. Хоть на Сатья Локе, но он рождается. Даже если он достигает освобождения, говорится, он будет вынужден под влиянием времени вернуться. Потому что его освобождение не полное, не абсолютное. Почему вынужден? И почему временем? Потому что со временем приходит что? Неудовлетворенность. Она не придет сразу, эта неудовлетворенность. Она придет со временем. Со временем она придет. И она повлияет на что? На эгоизм, конечно. Время повлияет на эгоизм. Вот почему люди в разных гунах, находясь в разных гунах, они по-разному воспринимают что? Время. По-разному время. Торопыги есть всякие, да? Есть медлительные, есть которые так нормально понимают время, что-то там. Не спешат. Почему говорят, поспешишь, людей насмешишь. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это о какой гуне говорят? О гуне благости. Те, кто тянут, это в невежестве. Кто торопится, что? В страсти. Поэтому говорят, кто понял жизнь, тот не спешит. Это факт. Так постигается природа кармы, времени, гун материальной природы, души и сверхдуши. Но для этого нужен человеку разум. И когда человек находится в состоянии пратьякши, особенно нужно ему руководство. Особенно. И Прабхупада говорит, руководство нужно будет всегда. И руководство будет всегда нужно даже в духовном мире. Просто здешнее руководство причиняет нам боль и страдания, ущемляет нас. А в духовном мире это руководство постоянно что? Вдохновляет. Постоянно вдохновляет. В духовном мире это вдохновляет. Почему? Там все устремлены к этому. Естественно. Почему? Потому что это источник, такое руководство, источник чего? Наслаждений. Это источник наслаждений. А здесь руководство, источник чего? Страданий. Почему? Тело. Ложное эго задевает. Независимость нашу, свободу сковывают, как мы кричим. Не дают нам свободы, подразумевая на самом деле что? Независимость. Независимость. Для чего независимость? Наслаждаться. Чем? Результатами своей деятельности. Считая себя причиной этой деятельности. Но действуют гуны. А гуны действуют через личность так, что как оно чем руководствуется. То есть, под чье влияние оно попадает. А мы как попадаем под влияние гун? Э? Ну как? А в чем выбор? Вот как вот вы сейчас можете раз и выбрать гуну благости, допустим? А? Общение, знание, что? Желание. А желание что сделает? Ну и что? Что вот надо сделать за знание? Ну. Как вот пожелать? Есть желание вот у вас? Есть у вас желание? Сколько-то есть. А что сразу сколько-то? Сам не знаю сколько. Ну, гуну благости ощущаете? Есть еще желание критиковать других? Да нет, куда? Как нет? Только вот недавно. Жукак. А? Забыли? Нет? Так а как вы думаете, откуда проистекает желание критиковать других? Это называется как? Двеша-клеша. Неприязнь к объектам, причиняющим что? Беспокойство. Кому? Душе, отождествляющей себя телом, с телом. Душе, отождествляющей себя с телом. Поэтому беспокойство телу какие-то причиняют, тонкому или грубому. И душа сразу начинает считать, что ее оскорбили и все такое. Все и она испытывает к этому объекту, который является причиной этого беспокойства. Что? Неприязнь. Неприязнь. Которая выливается во что? В обиды, в желание критиковать, в поиски недостатков и так далее. Все очень просто. Поэтому шастра говорится, что признаки знания в первую очередь проявляются в нежелании критиковать. У человека все меньше и меньше критичности появляется к окружающим. И все больше и больше критичности к кому? К себе. Это признаки наличия знания. Все очень просто. Как узнать, что у человека знания все больше и больше? Он все меньше и меньше видит это вовне, и все больше и больше видит это где? Внутри. Внутри. Так очень легко разгадать авторитета. Очень легко понять, кто более продвинут. Но не потому, что он не критикует, чтобы показать, что он продвинут. Нет. Потому что это зависит от его общения. Потому что если вы к людям относитесь хорошо и не видите в них недостатков, что вы тогда делаете? А если вы еще и видите в них хорошие качества и плевали вы на их недостатки, это выказывается в том, что вы их почтительно воспринимаете и водите с ними что? Дружбу. У вас с ними отношения развиваются. Независимо от их недостатков. Вы к ним снисходительны за их недостатки. Вы все время с ними общаетесь в быту, там, ся. То есть вы сближаетесь с этими людьми. Почему? Потому что вы видите причины не в них, что что-то происходит, а в себе. А когда человек не продвинут, он всегда что? Потому что он думает, что вся причина в ком? Все так просто. Это называется общение. Общение. Человек способен общаться. Вот почему говорится, что великие личности спокойно могли общаться с кем? И с теми, и с другими, и с теми, и с другими. Нормально общаться могли. Поэтому так нормально общаться могут только утамы. Матхьямы держатся подальше от тех, кто что? Завистлив и враждебен. Потому что враждебность – результат завистливости. Подальше держится от тех. Но очень сострадательны к невинным. Кто такие невинные? Индейцы. Это невинные. Это индейцы. Подальше держится от крыс. Ну, к мышам так относятся. Но особенно он сострадателен к индейцам. Дружит с кем? С людьми. И служит преданным. Это кто? Матхьяма. Это признаки Матхьямы. Но когда он смотрит, что эти люди крысы там или мыши? Никогда у него украли. Кого он считает крысами и мышами? То есть, кого он придерживает дальше, подальше от нигде? Кто враждебен? К чему? К бхакти. Враждебен к бхакти. И вот почему Господь Чайтанья говорит, в первую очередь не нужно общаться с кем? С имперсоналистами. с материалистами, подразумевая имперсоналистов в первую очередь. Нельзя слушать их философию, имперсоналистов. И не общайтесь с материалистами, потому что они очень оптимистичны в какой? В деятельности материальной, оптимистичны в чувственных наслаждениях и очень пессимистичны в тапасе. Очень пессимистичны в тапасе. Что такое тапасия? Опять же. Да нет, я вам скажу. Тапасия – это подчиняться духовным авторитетам. А отсутствие аскетизма – это не подчиняться авторитетам. Таким образом, когда вы общаетесь, кто-то вас может вдохновлять не подчиняться. Даже на основе шастр, йоги или там чего-то. Зачем? Это вы тут так не свободны. Чего вы живете все умом тем того человека? Вот в шастрах Бхактивинода говорил то, тот говорил то, тот говорил все. Вот мы читали одну историю там в Бхактилоке. Прабхупада говорил вот так. И если вас кто-то оттягивает от подчинения руководству, такими вот выкрутасами вы получаете асад-сангу. Это даже не праджалпа. Это асад-санга. Вас кто-то отравляет. Вам начинают рассказывать всякие небылицы. Все вы интерпретировать. Что-то там выдавать, как они поняли этот поступок авторитета и так далее. И таким образом постепенно у человека исчезает желание служить такой личности. Потому что он наслушался, что-то там увидел не так. Поэтому в шастрах говорится, никто не имеет права критиковать царя, даже если, по его мнению, он совершает отвратительные поступки. Почему? Потому что человек находится на уровне протягши очевидного. Помните, я рассказывал вам историю, как один человек предался браману? И очень хотел с ним общаться, что-то на нем, о нем наслышался. И он говорит, только меня не критикуй. Помните, нет? И в первом доме, в котором они ночевали, где их приютили, они украли нож. Он сказал, почему вы украли нож? Потому что он слишком длинный, он сказал. Он говорит, ты что, это же нож им нужен. Как, у них кроме ножа там утвари-то нету. А нож это, знаете, да, когда люди живут в сельской местности, нож, как вы думаете, большое значение играет? А? Нож, говорится, надежнее ружья даже. Нож надежнее всего. Как вот Маугли, знаете, да, там у него нож был, коготь они его называли. Или жало. И нож. И он украл этот браман нож. И тут, как же. Потом перевез их лодочник через, бесплатно через Гангу. И что он сделал? В благодарность проткнул лодку ножом этим. Потом он что сделал? В царство, когда пришел, там маленький ребенок был, ногу ему сломал. Сознательно все это сделал. Потом в другом царстве, где их били, наоборот, так и стал им стену там ремонтировать. И он подумал. Все, он был сбит с толку. Что? Какое настроение он получил по отношению к этому человеку, видя все это? Оскорбительное. И не просто оскорбительное, а махооскорбительное. Потому что он не мог понять, почему он так делает. Он бы так не сделал. Что он не понимал многих вещей, не знал. А объяснять ему было бессмысленно. Тот бы начал говорить, а откуда вы знаете, а вдруг произойдет вот так, а с чего вы взяли и так далее. Ой, да что это за дикие такие шастры, если они так вот, вы так по ним странно действуете. Ой, очень много было бы разговоров. Поэтому бессмысленно было ему даже объяснять это. А потом оказалось, что нож он забрал, потому что те сказали, у кого будет большой нож, там больше стальки-то такого размера, все это будет что? Наказываться. Наказываться. Эта семья будет наказана. Другому говорил, все лодки будут отбраны. Отберут на военную, чтобы военных перевозить. Но только какие? Непротекающие. Он говорит, для него зачинить эти три дырки от ножа элементарно, полчаса времени. Но военные такие тупые, они просто дырки будут видеть и говорят, все, это уже лодка не подойдет. Так мы сохраним ему лодку-кормилицу. А у других у всех лодки отберут. А особенно те, которые их спрячут, будут наказаны. А ему не надо прятать, она уже дрявая. А военные люди, действующие всегда прямо. И они оставят ему лодку. В этом государстве, где он сломал ногу ребенку, он говорит, ребенок с детства не любит браманов, поэтому, когда он станет царем, он отделит царскую власть от брахманической власти. И все будет разрушено в итоге. Люди прекратят почитать браманов. и будут почитать кшатриев. И он сказал, и будет все разрушено. Помните, да, с Парашурама история? Когда кшатрии также отделились от брахманов. И пришлось Парашураме уничтожить кшатриев 21 раз, в 21 колене уничтожить. И развал начнется. И он говорит. Но поскольку в соответствии с законами Дхармы царь не должен быть кем? Калекой. Он не должен быть каликой. У царя тело должно быть идеальное. Помните, да, как одного царя, чтобы спасти, ему отрезали палец? Помните, да, когда Браман говорил, очень хорошо, что ему палец отрезали, по крайней мере, царь останется. И в шастрах говорится, что тело должно быть идеальным у царя. И он сломал ему ногу так, что у него перелом потом, ну, специально так он сломал ногу, что он будет хромым. И его не выберут царем, а выберут царем, он говорит, ребенка незаконной жены, ну там наложницы, поскольку все равно это его ребенок, но жена не из царской, но поскольку это его ребенок, он может также занять. А он очень благочестив. А в том государстве, где их били, вы помните, да, там, что там узурпировал власть, ну и так далее. Итак, очевидные вещи. Это такая простая история, поскольку, чтобы более очевидно даже для нас тупых было, что есть вещи, которые мы можем не понять, и которые могут выглядеть с позиции какой-то личности какими? Отвратительными. Не просто какими-то такими, ну, там, что-то непонятно, а отвратительными. У нас сразу вывод родится, и сразу отношение родится на такой вид деятельности. Потому что мы можем не понимать, что за этим стоит очень огромное знание. И такое благо, что даже мы себе представить не можем. Вот почему говорится, что высшие сословия ни в коем случае нельзя критиковать или там что-то обсуждать, поступки каких преданных старших. Потому что они могут выглядеть вот так же. Какие-то поступки старших, те, которые на очень высоком уровне, они могут выглядеть ужасно с позиции вот тех, кто внизу еще. Очень ужасно. Противоречиво абсолютно. И поэтому, говорится, неофит всегда во всем видит что? Противоречие. Даже где? В шастрах и в наставлениях духовного учителя. И в комментариях, и в разных отношениях к садху. Он будет видеть постоянные противоречия. Видеть их как? Очевидными. Очевидными. Насчет чувств. Чувствами будет воспринято. Это называется сентиментализм. Вот почему говорится, что сентименталиста очень легко сбить с толку коничку. Ему покажи благочестие всякое разное, и он за вами попрет. Покажи ему грех, он от вас отстанет. Но он так и не поймет, кто благочестив, а кто греховен. Вот почему Джарасанха, Дурьятхана и так далее, они народ притянули к себе. Каким образом? Они демонстрировали то, что очевидно показывает на то, что они какие личности. Великие, да, великие личности и божественные. Поскольку люди простые, были невинны, привязаны к телесной платформе и только на чувствах все решали, они так себя вели, так все делали, чтобы показать и завоевать уважение окружающих. Вот так они ходят на санкиртану, такие преданные. Так они вот все делают, чтобы завоевать что? Они никогда ничего плохого не говорят никому, потому что понимают, что я сейчас, если не удовлетворю, эти люди не будут принимать меня авторитетом. Поэтому не этот человек интересует, а будет ли он меня принимать или не принимать, и так далее. Они идут на всякие эти ухищрения, чтобы завоевать в глазах окружающих что? Авторитет. И вот именно Дурьятхана и все его приспешники, они действовали таким образом. Они самые крупные пожертвования делали браманам. Вот как политики. Говорится, он был гением политики и гением дипломатии. И это проявилось как демон. И поэтому говорится, что считать Кришну гением каким-то, это что? Оскорбление. Что считать его человеком, который там йогом великим. Потому что Хиранья Кашипу был йогом великим. Равана там носился, летал, там у него виманы всякие были. 10-100 голов там, так, сяк там. Да сколько у него ситх было вообще? И считать его йогом великим или великим там, великой личностью, гениальной, это просто оскорбление. Значит, даже не просто до человека его опустить, а опустить его даже до уровня кого? Демонов. Да? Так ведь же, да? Демон же он. Кришна-то. Кришна. Ну, вообще, нет, ну, иногда может такое ощущение быть. Слишком примитивная логика. Да? Что он демон? А что это за натура, которая наслаждается в счет наших страданий? Это демоничная или божественная натура? Наслаждается страданиями. Да, наслаждается нашими страданиями. Ну, так вот, как же тогда он верховная личность Бога? Это значит, верховная личность Бога садист? Не, наслаждается садист. Но верховная божественная личность, он садист разве? Но я слышал от тебя же другие истории. Все гораздо тоньше. О, тоньше, еще тоньше. Но он плохой, короче говоря. Еще тоньше, значит, еще хуже он. Еще более ухищренный. Откуда это рождается? Из эгоизма. Из нашего демонизма. Это не рождается из его демонизма, это рождается... Почему? Потому что мы отождествляем себя с телом. И все, что причиняет беспокойство нашему уму, психически больному, как раз и говорит об этом демонизме нашем, а не о демонизме Кришны. Вот в чем проблема. Это говорит о нашем демонизме, а не о том, кто говорит об этом нам, что мы демоны. Это выходит из нашего поведения, из нашей болтовни, из наших мыслей, ощущений, желаний, устремлений. Из наших. И тогда мы начинаем говорить, а этот мешает, тот такой, еще тоньше. Да как тоньше? Куда тоньше-то? Тоньше только духовная энергия. А духовная энергия не причиняет беспокойства. Нету усталости, нету скорби в духовной энергии. Духовная энергия дает только что? Радость, говорится. Рама ее называют еще. Одно из названий духовной энергии – рама. Энергия любви там, и не мирской любви, которая здесь всегда сопряжена с чем? Конечно, с муками и страданиями, а там совершенно трансцендентальная разлука, трансцендентальные страдания, трансцендентные, это что означает? Дающие что? Блаженство. Блаженство? А не здесь то, что мы разрушать начинаем от этой любви все. Жену колотить, орать на нее день и ночь, все недовольными быть, что она, видишь ли, нам не служит, великим личностям. Куда она залезла там и так далее. У нас всегда такие будут проблемы. До тех пор, пока мы притягиваем к себе какие гуны? Низшие. Низшие гуны. Всегда будет так. Вот почему говорится, вечно обусловленное живое существо. Почему же оно обусловлено? Чем? Чем же оно обусловлено? И поэтому говорится, что дурак только служит жене. Потому что если вы будете жене служить, это значит, вы будете развивать демонические качества. Но если вы будете служить Богу, тогда жена должна служить вам. Но если вы не будете служить Богу, а будете всякой чушней заниматься и болтать всякую ересь, богохульствовать только по поводу, не понимая, что все богохульство только из-за моей неудачливой греховной жизни, которую я сам себе состроил в прошлом. И теперь не смогу смириться, что я такой хороший, а видишь ли, у меня все так плохо. Из-за Кришны. Все так тоньше и тоньше. Именно из-за Кришны. Человек думает, что Бог, куда он смотрит? Я же уже исправился, почему бы меня сейчас не простить? Кто так думает? Ум. Ум не хочет принимать тапасию. Ум хочет торчать в коптерках и стряпать пирожки. Вместо того, чтобы ходить на санкиртану, ездить, проповедовать, соблюдать садхану, он хочет наслаждаться. И поэтому он против Кришны. Потому что Кришна, видишь ли, плохой. Он устроил так, что приходится тут так пахать, делать то, что не хочется для него. Что я не умею, видишь ли, люди. Но это просто наши комплексы. Какие? Эгоистические комплексы, которые причиняют нашему уму беспокойство, и мы просто не аскетичны. И тогда нам легче себе ногу отрезать, чем это делать. Нам легче голодать, как Хиранья Кашипу, не знаю, с поднятыми руками, чтобы нас сожрали там муравьи. Но не подчиниться, не принять этого. Вот что происходит. И не понять, в чем же ситхи Прохлады Махараджи, который ни черта не делал такого какого-то крутого. Ни черта не делал. А столько ситх у него было, что даже нам не понять в его положении. Откуда у него такие ситхи? И Хиранья Кашипу сказал, откуда у тебя эти ситхи? Ты ни черта не делаешь, ты маленький мальчик. Я вижу, что ты ни черта не делаешь, кроме балабонишь какую-то ерунду там, ом намо нараяна. Они сбегают с санкиртаны, потому что, видишь ли, там такой, тот не такой, этот не такой, такой не такой. Почему? Привязанные к деятельности по собственной прихоти. Привязанные к самостоятельности. Они эту деятельность по собственной прихоти называют как? Самостоятельность. И у них, кроме противоречий, когда вы их задеваете, ничего не возникает. И также у любого человека возникает в первую очередь противоречие. И поэтому для этого нужен разум, который успокоит это все и поймет, что если это происходит, то это просто результат моей прошлой какой? Греховной деятельности, который сейчас пришел в виде реакции какой? От хипхуты. Меня побеспокоили. А я кто? Этот ум или это тело, башка это? Вот откуда обусловленность неприязни возникает. Что живое существо, чье ложное эго задевают, это означает, что оно продолжает себя что? Отождествлять с телом. И не отождествлять себя с телом может только разум. Только разум. Поэтому Кришна говорит, будхи-йога, когда человек, находясь в теле, может просто понять, что я испытываю все эти страдания только по причине того, что еще отождествляю себя с телом. И на самом деле эти страдания являются результатами моей какой деятельности? Прошлой. Но когда я страдаю-то? Не в прошлом, а в настоящем. Таким образом, результаты моих страданий не в Лакшминарайане, который сейчас сказал что-то. Это лишь реакция, которую я заработал когда? Сейчас? В прошлом. Должен обижаться? Должен сделать выводы. Вот оно к чему приводит. Вот почему говорится, в уме Джадабараты было, возникли волны недовольства, но разумом он успокоил их, разумом. Вот кто такой продвинутый человек. Разумом успокоил и продолжил, считая это результатом своей прошлой греховной жизни, греховной деятельности. Слово «карма» означает деятельность. Деятельность, вы уже совершили поступок и получили за это что? Реакцию. Причиной, значит, не является тот, кто принес реакцию. О, вот что такое двеша. Так вот, дурак, он этого не понимает. И изображает из себя продвинутого. И тогда куча обид, претензий ко всем. Потому что он понимает, что эти люди лишь принесли результаты. И здесь Кришна говорит, в виде змей и всяких носителей смерти. Почему? Они лишь носить, и он говорит, орудие смерти. Орудие. Это приходит как орудие. И орудие за это. Вы можете обидеться на ремешок, как ребенок, что и вам его пороли. Или там ножиком воскнули, и все, ножик посадите, ножик в тюрьме сиди. И обиду там на ножик. Тогда они говорят, это тонко, понятно, это Кришна сделал, скотина. Потому что все орудия Кришны. А раз Кришна допустил, что тот меня ткнули ножиком, сейчас этот усатая свинья на меня наорала, тут что-то такое наговорила, что мне неприятно. Вот они тонкости, вот он там сидит, это верховная личность Бога. И все так устроил. Почему живое существо так думает? Разве оно видит себя причиной этого? Нет. И когда ему Кришна предоставляет, а теперь измени деятельность, переступи через свое ложное эго, и я начну тебе помогать. Но из-за привязанности живое существо не способно переступить. Но живое существо способно это сделать, притянув какой? Высшие гуны. Высшие гуны, притянув высшую гуну. А как ее можно притянуть? Как можно попасть, если мы попадаем под влияние гуны невежества, гуны страсти так легко? Почему мы так не можем попасть точно так же под влияние гуны благости? Кто мне скажет, почему? А? Кому кажется, она не дает таких чувственных наслаждений? Вот единственная проблема. Человек, привязанный к чувственным наслаждениям, убегает от гуны благости. Почему? Потому что, находясь на платформе ума, человек все рассматривает с позиции, принесет это мне экстаз или не принесет мне это не экстаз. И поэтому говорится, дорога пища. Если человеку пища дорога в гуне страсти, вы будете кормить гуной благости, как он будет себя чувствовать? Хорошо или плохо? Плохо. Он будет страдать. Даже если это гуна благости, он будет от нее страдать. Потому что ему дорога какая гуна? Страсти. А человек в гуне невежества, вот почему они кричат, как же, чем же вы живете, если у вас то, того, сего нету? Так вы просто что делаете? Страдаете. И так поэтому говорится, укоренившееся желание к чувственным наслаждениям. Нет иной цели, кроме наслаждения своих чувств. Так кто думает? Демоны. Демоны. И поэтому иногда им удается что-то сделать. И то они такими героями себя чувствуют. Ёлкин дрын. Я 2 раза вышел за 10 лет. Или 3 раза. И всегда они тыкают на своей болезни. Спина у меня болит. Легкое у меня болит. Там у меня астма. У меня чего только нету. Глисты, грибки там. Что такое нету? Но эти глисты, грибки и все это астма, это орудие убийства, которое пришло в результате чего? Деятельности прошлого. И испытывать неприязнь к болезни, к каким-то орудием смерти, это высочайшая глупость, это называется двеша. Орудие беспокойства. Это двеша. Это как мы видим глупых людей. Они разгоняются до 100 километров, и раз гаишник останавливает. Кто козел? Кто козел? Я разогнавшийся или тот, кто меня остановил? А? Радар, тогда радар надо уничтожить. Тогда уж тогда это легче было бы, радары козлы. По крайней мере, личность бы мы не унижали. Итак, человек, несомненно, глуп, и тогда начинает так действовать. И поэтому говорится, мудрец – обида, записанная на воде. А дурак – это обида в скалах высеченная. А простой человек – это обида на песке, берегу океана. Вот почему, говорится, по обиде можно это определить. Почему? По задетости. По задетости. Когда есть знание, человек, было, возникло. Но есть же знание. На песке это... Ну, сколько нужно? Как вы думаете, прилив и отлив в течение какого времени делается? Сутки он походит, его надо оставить на сутки. Пусть он там целые сутки будет там в коптерке с разбега башкой биться, пусть вас раскатает катком, он там что такого в уме своем не делает, что вы такой свинья, такой сякой, пятый день. Видно, что на весь день человек все. Потом смотришь, отходит. Ну, глупец это все. Тут я знаю одни такие, они говорят, вот он в прошлом годе нам. Вы представляете, в прошлом годе. А поскольку есть обида, целый год человек находился в каком настроении? В оскорбительном. Вот. Целый год искал недостатки, все время судачил и насовершал столько действий, потому что оскорбительное настроение переводится в что? В действие. И он насовершает столько определенных проблем, столько наболтал, столько все преувеличил, всякие недостатки, преуменьшил достоинства и так далее, что в себе в итоге развивает что? Неприязнь. От которой потом избавиться нужно как меньше, как минимум сколько времени? А? Так вот, почему говорится, что разумный человек... Это человек, который меньше обижается. Почему? Потому что он других всех воспринимает лишь как что? Орудие. Орудие. Орудие. И не больше. И не больше. Так же, как мы. Пуля, говорится, что она? Дура же. Она что? Пуля дура. Ну, куда ее направили, туда и полетела. Вот почему. Не то, что она сама полетела, куда захотела. Куда ее направили, туда она и летит. Значит, дурак это кто? А? Так вот почему говорится, пуля дура. Почему не говорят, пистолет дурак, а пуля именно? Потому что если вы промахнетесь, пуля там пролетит. Поэтому человек должен очень хорошо в воспринимать это все, что описывается. Для чего мы слушаем Бхагаватам и все остальное? Чтобы понимать, что происходит, что это орудие, орудие проблем, которые мы совершили. Это пришло как ремешок, и мы не можем испытывать к этому каких-то... Почему мы испытываем? Потому что из закоренившейся, укоренившейся уже в нашей природе желанием к чувственным наслаждениям. Потому что для чего мы сюда пришли, как вы думаете? Какова цель прихода в материальный мир живого существа? Да не просто еще и наслаждаться, а как? Независимо, не отлично, а независимо. Что значит отлично? Отлично, попробуй наслаждайся. Отлично наслаждаюсь. Ну посмотрите, что в лучшем случае удается, чем насладиться живому существу? В лучшем случае. Чем? Вот есть четыре потребности тела. Еда, секс, сон, оборона. И есть, это грубого тела. И есть потребности тонкого тела. Дхарма, артха, кама и мокша. Значит, в лучшем случае, чем мы сможем насладиться? Мокши. В лучшем случае, верхом чувственного наслаждения материалиста является что? Мокша. В лучшем случае. И не больше. Мокша. Избавление от чего? От страданий. От страданий, вызванных чем? Чем же вызваны страдания? Ложным эго. Ложным эго. Вот почему говорится, имперсональная система хороша до тех пор, пока нет преданного. Потому что, по крайней мере, живое существо понимает, что? Что нельзя руководствоваться чем? Ложным эго. Поэтому оно отказывается от плодов своей деятельности. Значит, кто пытается наслаждаться плодами своей деятельности? Человек, не понимающий, что? Причину страданий. Не наслаждение страдания приносит, а ложное эго. Ложное эго, когда живое существо руководствуется ложным эго, оно всегда будет стремиться к плодам своей деятельности. Вот в чем суть. Эгоистичное живое существо никому не хочет отдать плоды, считая себя причиной этой деятельности. И значит, плоды этой деятельности кому принадлежат? Мне. Как вот богатый человек думает, чем больше денег, тем я понимаю, что это Кришна все сделал? А кто он думает? Почему он не храм строит Кришне, а себе храм строит? С двумя бассейнами, с тремя бассейнами, с четырьмя. Потом начинает экспансироваться, экспансироваться, экспансироваться. Один ребенка, два ребенка, три ребенка, 10 ребенков. Зачем? Откуда в человеке это? Почему? Как вы думаете? Потому что тело, он отождествляет, да, он наслаждается. Потому что если бы он считал, что это причина Кришне, он бы что делал? Плоды-то, по крайней мере, половину бы отдал. Это уж по крайней мере, говорится в шастрах. Хоть половину, пополам хоть. Ты уж извини, Кришна, так что, ну половину-то мне даешь? Нет, что? Половину-то хоть дай. Мы же друзья. Ты же сам Бхагавад-гите говоришь, я друг. А с другом все пополам. Пополам. Это, говорится, как минимум является показателем того, что человек принимает. Кого? Кришну как кого? Как друга, и это называется сакьям, а выше еще атманеведом. И сакьям является одной из форм преданного служения. Когда человек стал хорошим дасом, он становится другом. Пополам хотя бы. Вот почему говорится, шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасвам, арчанам, ванам, дасьям, сакьям. Так на какой ступени он начинает половину реально отдавать, воспринимая это как друга? Что с другом все пополам надо делить. Кришна мой друг, он мой доброжелатель. Друг это значит, он желает, он ради меня готов даже по чем-то... Вот так к Кришне начинает относиться. Что друг... А вы песни слышали? Плечо подставит всегда, да, там, то все поможет. Если там я в кого-то влюблюсь, и друг тоже влюбился, то друг отойдет, третьему нету так. Друг мне все уступит. Место там что-то в шлюпке, и круг мне уступит даже. Друг... Кришна так, значит, он уступит мне, мне что, в слюпки, круг мне даст. Он даже что-то от себя оторвет, отдаст. Это называется сакьян. А у нас кто Кришна? Бабай с рогами. Попробуй непрочитаемую мантру. Процессы тонкие. Попробуй не сделай что-нибудь. Очень тонкие процессы. Загнал нас всех в Харе Кришна. Загнал. И здесь мы можем культивировать неприязнь к друг другу и неприязнь к Кришне. Вынуждены общаться друг с другом. Ко мне приходит, говорит, вы видели, с кем мы общаемся? Это свиньи! Свиньи! Я бы с ними никогда не стал общаться в кармической жизни. Это свиньи! Но я вынужден, потому что деваться некуда с этими свиньями. И вы думаете, что вы разовьете со свиньями любовные отношения? Санкиртаной будете заниматься и петь с ними весело? Кто свинья-то? Знаете, почему говорят «гусь свинини, товарищ»? Гусь кто, вы знаете, вот в русских сказках, все, гусак вот называют, гусак. Знаете, как Иван Иванович поссорился с этим, как? С Иваном Никифоровичем. Когда он сказал, вы гусак, помнишь, да? А гусак, это что он имел в виду? Гордый, конечно, гордый, напыщенный, что-то о себе возомнивший. Поэтому говорится, гусь свинье, не товарищ. А в чем разница между ними? А? Вот свинья, что, почему гусь свинья, не товарищ? Вот мы говорим, лебеди там-то, а гусь чем от лебедя отличается? Кто вот знает? У лебедя вверх голова. Да, у лебедя вниз, а у гуся вверх. Во! Вот что, а с виду абсолютно одинаковые. У лебедя всегда такая, а у гуся... Гусак, поэтому говорится. И поэтому он со свиньями. Так, в деятельности сознания Кришны это означает, что постепенно, понимая эти все вещи, а понимание приходит через служение. А служение это означает, что два вида служения есть. Карма-йога в сознании Кришны. Это когда я делаю то, что хочу, но по крайней мере что делаю? Плодами хоть делюсь. Они тогда не поймут про фудфумани, ничего. Что это свинья, которой мы не товарищи, а говорит о нашем фудфумани? А? Потому что я о вас забочусь. Потому что иначе вас впереди ждут одни проблемы. Вы еще более тонкие виды увидите в Кришне. Еще более тоньше проникнете в его природу. Что он вообще змей трехголовый. Дракон. Правильно китайцы Бога рисуют драконом. Дракон. У них Бог дракон, у них удар драконом. Дракон не коготь. Вырви сердце и покажи там все это, что там. Пасть дракона. Дракон, этот дракон попробуй, он тебе это как даст. Такие тонкости вы увидите в нем, что если есть какая-то нехорошая личность в мире, самая хитрая, самая коварная, изображающая из себя пастуха с дудкой. Такой простой пастух с дудкой, его все любят. Кроме у вас одних проблем по отношению к Кришне, ни черта не разовьется. Йога в гневе у вас появится, на которую вы не благословлены. И Кришна отправит вас в самые отвратительные формы жизни, а потом в те места, в которых почти невозможно приблизиться даже к нему. То есть там нету кого? Преданных. И потом надо будет ждать что? Кришна же приходит во все формы. Аватару надо будет ждать. Который не зайдет вот в эту отвратительную форму тоже. Начнет что-то там говорить. Ты что, мы с тобой такие отвратительные? Ты свинья, я свинья. Ну давай, по крайней мере, выплывать будем. Да ну нафиг нужно, все гуси. Свинья тоже гусям. Не товарищ. Гуси будут кричать, так сказать, на свиней, свиньи, на гусей, и будет большая война, Курукшетра. С одной стороны гуси, с другой, так сказать, свиньи, и давай бодаться. И, может быть, там пару лебедей затесается где-то. которые будут кричать «Миру мир». Итак, эти влияния гун, это означает тапасия. Как притянуть к себе гуну благости? Это принять тапасию, аскеза. Вот почему Брахма слышит первое «тапа, тапа». Аскеза – это и есть проявление гуны благости. И что же такое аскеза? Не руководствоваться ложным эго. Вот это самое серьезное тапасия – это не руководствоваться ложным эго. И Прабхупада говорит, это и есть тапасия. Самый аскетичный человек – это человек, который подчиняется. А не тот, кто голодает, что-то там такое делает, тонны, килограммы переносит. Это человек, который подчиняется. Поэтому говорится, очень тапастично стать слугой. Но не тапастично даже вагонами книги загонять куда-нибудь. Вагонами! Но очень сложно это делать под руководством. И когда вам скажут не делать, подчиниться. Очень сложно подчиняться. Хари Кришна. Верховный Господь, повелитель и владыка всего сущего, не очень интересуется этим временным космическим мирозданием. И тем не менее, подобно тому, как дитя иногда строит песочные замки, которые ему не нужны, Верховный Господь, чья власть распростирается на все сущее, творит, хранит и уничтожает все в этом бренном мире, хотя сам не нуждается в этом. Он творит, побуждая отца зачинать ребенка, хранит, побуждая правителей заботиться о подданных и уничтожает, посылая змей и других носителей смерти. Его орудия творения, поддержания и уничтожения не могут ничего сделать самостоятельно. Но находясь во власти иллюзорной энергии, мнят себя творцами, хранителями и разрушителями. Пожалуйста, вопрос. Так же, как мы мним, что кто-то разрушает, кто-то творит и кто-то созидает, кроме Кришны. Они тонкое воспринимают как грубое. Там определенный вид тела такой, потому что там другие объекты. Там тоже тело другое. Да. Оно грубое. Оно грубое. Допустим, Прабхупада просто, абсолютно просто говорит. Вот Солнце – это высшая планета? И там какое тело? Какое тело там? Читал? Огненное. Но оно как? Прямо оно огненное для нас. А для них какое? Такое же, как наше. Для нас здесь. Наше тело водное. То есть принцип относительности. Конечно. Идеальный принцип относительности. И поэтому сварга-шакти, то есть те виды материальной энергии, которые находятся на высших планетах, это та же материя. И там объекты из такой энергии находятся. На средних вот такое шакти, такие объекты. И на низших вот такие. И время поэтому по-разному воспринимается. Поэтому говорится, что в аду человек не умирает. Почему? Время очень течет по-другому. В соответствии с этой энергией материальной, время также пронизывает эту материальную энергию. А там же в Бхагаватам говорится, как луч солнца, который проходит через один атом. Помнишь, да? Атомарный. Это является временем. А поскольку везде попадание солнца, почему аханкара называется? Рата это что? Солнце. То есть, чем меньше доступно солнце, тем течение времени по-другому. Помнишь, да? Полгода ночь, полгода день. Как вот там в северных районах. У нас тут день, ночь, а у них ночь полгода и полгода день. Даже здесь, на Земле, есть такие места. Вот поэтому у них время течет по-разному. Здесь уж столько настрадаешься, а они там раз, ну, всего день страдали. Но по нашему исчислению, они страдали целый год. Поэтому по-разному время течет. В соответствии с Солнцем. Улыбнись. Бхактаджи, улыбнись, улыбнись. Бхактавацала, улыбнись, говорю. Что ты думаешь? проорал. Мы сказали, любовь сопряжена с муками и страданиями. А вот в духовном мире там же получается, ну, боги, они страдают, когда Кришна уходит. Ой, ты даже не... Даже не говори об этом. Я тебе даже материальный пример могу показать, какое страдание кайф может приносить. Вот даже Джанард говорил, садюги. Нет, мы про любовь говорим. А что, любовь. А, так, а наслаждение и страдания-то могут по-разному восприниматься. То, что для одного яд, для другого-то что? Здесь страдания приносят страдания, а там страдания приносят что? Ну, а кто наслаждается? Они сами, что ли, любовь? Конечно. Наслаждаются. Да. И поэтому он и доволен ими. То есть он доволен, да, тем, что они страдают. Еще один тонкий. Ты общаешься много, нет? Вообще? Ты не аспект любви, ты аспект страданий, пойми. Любовное страдание, которое лишено гун материальной природы, оно не причиняет что? Что оно не причиняет? Здесь чему страдание-то причиняется? Да нет. Ложному эго, елки. Ложное эго. А когда эго истинное, и оно еще в связи с Кришной, то совершенно другое. То есть само страдание, это что означает? Наслаждение. Потому что нет двойственности. Итак, у нас либо наслаждение, либо страдание. А там страдание – это неотъемлемая часть чего? Наслаждение. Вот ты, знаешь, иногда, вот я не знаю, Прабхупада все время сравнивал почему-то это с сексом. Вот вроде страдальчик, кричит, а что ему? Больно или хорошо? А? Ты, Ромка, еще не знаешь, наверное. Поэтому Прабхупада с сексом сравнивает. Он говорит, по крайней мере, почему с сексом сравнивается? Потому что все это крутится вокруг чего? Вокруг сексуальной жизни. А ты когда-нибудь от смеха мог дуба врезать? Вот хоть раз чувствовал? Ну, потом уже думаешь, елки, так хорошо, что прямо сейчас уже дуба врежу. Ну, вот видишь, вот точно так же. Вот духовная субстанция, она такая же. То есть там как бы вот это счастье дает немного вот этот аспект какого страдания какого-то. Вот страдание счастьем, потому что нет двойственности, оно как бы все время, это ощущение блаженства. То есть это такое, что прямо, вот вроде дуба сейчас врезешь от такого кайфа. Улавливаешь, нет, чуть-чуть? Ну вот почему, вот прямо испытываешь такое, прямо умер бы, да, вот как говорят. Такое наслаждение, что прямо умер бы. Но умер, разве это наслаждение? А? Разве это наслаждение? Но вот это ощущение. Иногда, когда человек проявляет вот это чувство кому-то, да, он ощущает вот это вот состояние. Вот этой, как это, любовной тоски. Любовной какой-то. Вот, тоска, это же страдание. Тоска сама по себе. Она же зеленая. Но такая любовная тоска. Как хорошо, что у меня есть, кого я люблю, но я его не вижу, это как бы плохо. Но так хорошо, что он есть. Если бы его не было, осталось бы только вот это плохо. А поскольку он есть, это вроде бы и плохо. Но поскольку он есть, это хорошо. И что лучше, хрен поймешь. Но это хорошо. Но это почему-то страдание. Улавливаешь, нет? Чуть-чуть начинаешь. Это вот и есть двойственность полушарий. Здесь все два. Две ноздри, две глаза. Все время все тут. Все. Вот поэтому мы все время так. Это как же, это любовь со страданием. Они же там тоже гопи страдают, елки. Это, и мы сразу воспринимаем это. Это же трансцендентные вещи. Значит, это не воспринимается нашим умом. Потому что ум что? Ограничен. Почему буддисты, я говорил, говорят, хлопните одной ладошкой. И все. И уже ум все потерялся. Видишь, как он ограничен? Такая элементарная вещь. Еще говорят, услышь звон. Ладно, там какой-то ветер, а звон? Но это пальцы щелкнули. Ты не услышишь звон. Поэтому, говорится, хлопок одной рукой. Это такие примитивные варианты, но они позволяют человеку понять, какой-то вот это аспект ограниченности ума. Как многомерное пространство. Сразу ум ограничивается. Улавливаешь, да? Вот, Ром, хорошо. Прабхупада, чтобы уничтожить умственную концепцию, говорит, йог может, просто сидя на земле, дотронуться пальцем до Луны. Ну-ка, объясни мне это. С платформы ума. Ну вот, он берет палец, раз, Луну трогает. А нужно ему даже руку поднять, чтобы потронуть пальцем Луну? Да? То есть это легкие путешествия на другие планеты, это в уме? Да, в теле ума. В теле ума? На материальной планете в теле ума. Он может перевеститься. Ну, в материальном теле родиться на какой-то другой планете. Ну. В теле ума. Если на духовной планете, тогда просто... Ну, понятно. Ну, понятно, понятно. Вот, вот тонкости еще один раз гадал. Ёлкин дрын. Нет? Нет. А как же это тело здесь прямо духовным становится? Прямо здесь? Он уже одухотворил. Кого? Тело. И что? А ты говоришь, в теле ума, туда-сюда. Так йог же. А йог-то что? Он каким пальцем-то? Пальцем ума, что ли, трогает Луну? Ну там не обязательно палец. А, не, ну там говорится пальцем, касается Луны. Сатья Сай Баба в уме, да, вот делает эти всякие кольца там всякие. Ну, в уме. В уме и чего? Обжег свой палец. И что? У него настоящий палец. И что? Так это было в уме? В уме. А почему палец обжегся? В теле. Стигматизм? Да, это называется стигмат. Это стигматизм по науке называется. Так значит, это определенный вид разновидности иллюзий. Вот то, что с нами происходит. Мы надумали, сердце заболело. Мы надумали, почка отказала. Мы надумали там. А что это тогда? А как же ты говоришь в уме? А я тебе могу доказать, что это в сознании происходила йога. И поэтому сознание повлияло на тело. Потому что ум на тело влияет совершенно по-другому. Это сознание. Это было влиянием сознания. И в сознании есть также что? У души есть ум, разум, чувства. Но они какие? Нематериальные. И поэтому это оказало влияние на тело. Это сознание, как ашта-сатвика бхава. Почему в теле это проявляется? Влияние сознания, да. Это немного другое. Поэтому легкие путешествия на другие планеты – это не такой процесс, как ты думаешь, просто в уме. Тогда все мы можем, ну, все. Но мы на самом деле бываем на планете? Нет. Нет. Но в чем же легкость? А? В чем же легкость-то тогда? Так вот, это все ситхи, и ситхи заработать не так-то легко. Почему? Потому что в любом случае придется совершить что? Тапасию. Тапасию. И тапасию трудно совершить. Почему? Потому что живое существо не может отказаться от чувственных наслаждений. Как? Добровольно. Добровольно. Оно не свободно. Поэтому говорится, это очень легко. Очень легко. Но с другой стороны, это очень что? Сложно. И Прабхупада говорит, путь преданного служения очень легкий и естественный. Но это не нужно понимать, как понимают его карми, гьяни и йоги. Почему же тогда они не становятся преданными? Потому что они находят этот путь очень каким? Сложным. Почему? Надо отказаться от чувственных наслаждений, которые это как раз и дает карма, йога и гьяна. Надо отказаться от этого. От чего они отказаться не могут? Поэтому говорится, что преданные куда более аскетичны, чем карми, йоги и гьяны. Куда более аскетичны. Поэтому Арджуна выступил как лучшим из аскетов. Он подчинился Кришне. это аскетизм. Поэтому говорится, что подвижники, даже близко, даже не стоит, как она там говорит, мизинца на левой ноге преданного не стоит, даже пыли не стоит его. Все подвижники, которые свое тело истязают, не стоят даже мизинца. Почему? Потому что они хотят что-то этим приобрести. А преданный даже не совершает апаси. Единственное, что он хочет делать, так как хочет Кришна. Если Кришна хочет, чтобы мы только один раз в 11-й день луны и в 11-й день пребывающей постились, мы постимся. Но мы можем поститься 3 дня, 5 дней для улучшения почек, там, печени, чего-то угодно. Но Кришна говорит нам, танцуйте на киртане, и здоровье ваше будет поправляться. Итак, мы противопоставляем себя всегда бхакти-йоге. Мы, может быть, не враги, но мы не допетриваем до этого. У нас нет веры в преданное служение. Кришна говорит, что вкушая Кришна-прасад, человек освобождается от грехов. А вкушая непредложенную пищу, даже вегетарианскую, он вкушает лишь грех. Тогда нафига нам эти кафе, блин, вегетарианские, я не очень хорошо понимаю. Когда под видом вегетарианского кафе распространяется прасад, я это пойму. Но когда мы просто людей призываем к вегетарианству, но когда мы призываем к вегетарианству в смысле не убивать живых существ, тогда тоже понятно. Как Прабхупада говорит, мы приветствуем ахимсу Господа Будды. Тогда надо карму объяснять человеком, что такое карма. Но тогда человек вегетарианец, он также и причиняет беспокойство кому? Растениям и другим живым существам. Кришна сказал Арджуне, почему ты лицемеришь? Ты одним вдохом и выдохом убиваешь миллионы живых существ. Просто ты не видишь их глазами. Эти микроорганизмы, эндрогопы. А тут ты, видишь ли, кого-то там одного боишься убить. Это лицемерие. Как люди, Прабхупада говорит, они лицемерят по поводу убийства животного, но не хотят отказаться от употребления чего? Их плоти. И тем самым спрос на мясо сразу порождает спрос на убийство живых существ. Если люди не будут есть мясо, не будет выгодно его просто что? Производить и убивать. Все очень просто. Поэтому Прабхупада говорит, не надо способствовать этому. И тогда вы... Это не просто вегетарианство для здоровья. А Прабхупада говорит, мы приветствуем ахимсу Господа Будды. Вы не вздумайтесь, очень хорошо. Поэтому что значит проповедовать? И поэтому мы видим проповедь просто неквалифицированных людей, которые тут что-то за 3 дня наслушались, бегут там, не кушайте мясо, а то у вас будет сердечный приступ. Да не в этом дело. Он говорит, ахимсу, Прабхупада говорит, мы приветствуем ахимсу Господа Будды. Что такое ахимса? Из сострадания они есть их, а не из-за сострадания к себе, к ним. Из-за сострадания к ним не надо их есть. Поэтому у нас совершенно другое представление о вегетарианстве, совершенно другое представление о еде и так далее. И эти вот те у нас тут, которые кафе открывали, там что-то такое, у них одно, вожделение просто ими движет. Как заработать себе деньги, чтобы наслаждаться со своей молодой женой там или с кем-то. Кафе они там хотят открыть. Выглядеть гусем просто, благотворительностью, видишь ли, гордиться. Но надо сначала понять, какова цель этой деятельности. Какова цель? И правильно ли я подхожу к этой цели? Нужно всегда знание. Всегда нужно знание. Поэтому это очень важно. Понять, почему я не в гуне благости. И что такое гуна? И люди, привязанные к телу, пытаются демонстрировать гуну благостью чем? Ну так видите, как все просто. А дурачки эти, новички-то, они кого выбирают, кто в гуне благости? А? По телу, несомненно. По телу. Вот всякие без носков тут ходят, такие, с такими глазами, у них тембр голоса не такой, там то все. Они такие мягкие все такие. Пушистые. Ну, белые пушистые просто болели. И вот почему Прабхупада говорит, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Это означает, они махатмами становятся для людей, которые сами привязаны к чему? К телесной концепции жизни. Вот и все. Все так просто. Поэтому это очень важно. Поэтому говорится, Кришна отверг такое смирение и сострадание Арджуны, которое было продиктовано невежеством и ложным эго. Так это прямо в Бхагавад-гите описывается. Он отверг такой вид сострадания и такой вид смирения, поскольку он был продиктован чем? Невежеством и ложным эго в соответствии с этим. Поэтому, когда я тут вижу, как устраивают здесь всякие эти семейные парочки, вся эта деятельность продиктована чем? Аджас. Конечно. Поэтому сдерживай все это. Особенно одна личность это все время везде лезет и делает. Не обладая никаким знанием, как это сделать. Сдерживайте своих жен, потому что они вас перессорят со всеми. И судя по тому, я увидел, что два человека, которые со мной общаются, подкаблучники. Из-за их жен им причиняет это сильное страдание, когда о их женах что-то говорят. Это подкаблучничество. Одно выглядит симпатией, а другое антипатией. Но это подкаблучники оба. Еще одного вижу. Еще одного. Они просто этого не знают. Они думают так, что они не подкаблучники. Поэтому я говорю, подкаблучник, он может орать даже на жену, даже дать ей по морде, что-то угодно, но он все равно сделает так, чтобы ее не потерять. Это подкаблучник. Просто их разные уровни, таких подкаблучников. И неблагоприятно, говорится, с ними общаться, даже если это преданный. То есть общаться, это значит их глазами взглянуть, потому что они уже смотрят на все глазами чего? Своей привязанности к жене. А значит, уже женскими глазами на все смотрят. На деньги, на фудфумани, на все, блин. На дома, на квартиры, на всех авторитетов. Даже мне тут не пытайтесь что-то другое говорить. Вы осознайте, так это или нет. А я вам приведу признаки этого. Научно. Поэтому мне чихать, что там моя жена кого каким видит. Своим видением пользуюсь. А мое видение это что? Факел от гуру. Вот шастры. Они жёнинами там глазами что-то смотреть. Что нам надо жить возле храма? Как говорит Прабхупада, дити стала томиться похотью и стала сбивать Кашьяпу. И Кашьяпа защитил ее. Чем? Вступив с ней в половые отношения, Прабхупада говорит, потому что Кашьяпа сам был похотлив. И он, ей удалось его сбить только по одной причине, что у него у самого было такое же желание, которое он что делал? Сдерживал. Вот что такое сдерживать чувства. Таким образом, почему так легко их сбить с толку и сразу домик построить или там что-то еще сделать? Потому что в их собственном сердце это происходит. Это и называется подкаблучничество. И даже такая великая личность, как Кашьяпа, подпадает. Но не всегда. Итак, есть две крайние. Под каблуком и не под каблуком. А есть то под каблуком, то не под каблуком, то под каблуком, то не под каблуком. Потом все больше под каблуком, все меньше не под каблуком. Потом раз и совсем под каблуком. И бывает так. Все меньше под каблуком, все меньше под каблуком, уже не под каблуком, раз под каблуком, все больше не под каблуком, больше не под каблуком, больше, раз под каблуком, а все больше не под каблуком, а потом едят. Ванапрасха. Саньяса. Я серьезно вам говорю. Я вот почему говорю, что я говорю вам, 25% того, что я вижу, всегда и во всем. До сих пор. Потому что если я начну вам это говорить дальше, то вы полностью будете уничтожены и раздохновитесь на все вообще подряд. Потому что так будет задеты ваши ценности, что дороже для вас, как я вижу, чем сама жизнь. 25%. Как это было в Улан-Удэ 10 лет назад, так и сейчас. Мне удается рассказать только 25% того, что бы я хотел сказать человеку. Но я боюсь. Правильно ли он это что воспримет? Потому что я даже элементарные вещи говорю, и возникают проблемы. С такими кислыми лицами ходят потом. 3 года на меня смотреть не могут. Убегают в Красноярске. Убегают, обиделись. Потом 3 года ползут обратно. А мне же надо делать. Я говорю, зачем? Я, конечно, если я вижу, что это все в обиду превращается. Какой смысл говорить? Все беспокойство, значит, я причиняю. Даже пусть это правильно, правда. Ну, такое не вижу, что вы сразу беспокойство причиняете. Чуть-чуть сказали, все сразу. Так ведь? Сразу ложняк. Ва! И все. И прямо не принимает, и все. А сам-то! Вот что кричит. А сам-то! Какое-то слово иностранное, а сам-то. Вот и все, больше ничего. И поэтому иногда, говорится, один из признаков вот этого нестремления жить среди массы людей, вот это тоже, есть два вида одиночества. Одно одиночество продиктовано гордостью, а другой вид одиночества чем продиктован? Знанием. Сложно общаться, потому что что-то хочешь сказать, что-то, а они все кверху ногами сразу. Все совершенно. И тогда человек в этом знании становится одинок. Почему Джада Бара-то не хотел ни с кем общаться, и одиночество такое было? Что он видел, что никто не поймет, о чем он говорит. Никто. И когда он с Рахуганой стал говорить, видя, как Рахугана стал действовать, он сразу стал его гуру. Почему в одиночестве? Он увидел, что никто этим не интересуется. Никто не интересуется этой деятельностью. Поэтому шастра говорится, едва ли один. Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. Из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения лишь единицы, то есть становятся какими? Чистыми преданными. Едва ли один хочет стать по-настоящему чистым преданным. Едва ли один из всех преданных. Вот почему Прабхупада говорит, они преданные, но всякие ксакамы, там, нишкамы, ну, всякие камы. Преданные. Бхакты, несомненно. Но едва ли один из них чистым преданным хочет стать. Едва ли из них, из тех, кто хочет, что становится. И не потому, что это трудно или нет метода. А почему? Желание. Из-за укоренившейся привязанности к чувственным наслаждениям. Ибо живое существо с незапамятных времен, говорится, что? Да, здесь находится. С незапамятных. Поэтому оно уже привязалось к такому-то, такому виду. Привязанность именно развилась. Что даже понимая все это, все равно не могу. Вот почему говорится, только садху-санга может освободить человека. Только садху-санга. А это означает, у человека должно быть желание общаться с садху. Желание. Потому что с садху общаться очень тяжело. Вы видели, как Джада Бхарата общался с Рахуганой? Вот поставьте себя на место Рахуганы. Он же все разгромил Джада Бхарата ему. Все разгромил, все его положение, царство, что он там слуг там своих так относил. Он все, короче, втоптал его в такое дерьмо. Разгромил его ложное эго. Но Рахугана, великая личность, что дал ему это сделать. И ложное эго было разгромлено. И каждый раз, когда он громил, он все думал, вот он настоящий садху. Вот этот человек, это и есть садху-санга. Почему? Потому что мой ложняк является причиной моей гордости, зависти, похоти, всего. И он умело его громит. Точно попадает в меня. Точно прямо попадает. Так это говорится, Рахугана был так продвинут. Он был так продвинут, что он, говорится, свято верил в философский поиск абсолютной истины. Свято верил. То есть был кем? Гьяни чаратабха. Гьяни ча пхаратар шабха. Лучшим из неофитов был, потому что его интересовало что? Истина. Царь искал истину. Поэтому дал уничтожить свое ложное эго. Почему мы не даем? Потому что у нас есть материальные мотивы. Вот почему тут мы все, блин, сразу чуть-чуть задели. Там сразу. Хотя разумом, я думаю, человек понимает, что это правильно. Но ничего с собой поделать не может. Вот и все. Не хватает чего? Реализации садханы, отречения. Нету вайтхи садханы. Вот почему нету очищения. Поэтому так тяжело снести что-то. Меня такого великого, да на туалеты. Меня такого великого, да так сказать. Про мои пирожки тут, видишь ли, что-то не так сказали. О, да меня там, о. Я, да здесь свиньи кругом одни, да все такие. Вот почему так сложно нам продвигаться. Из-за укоренившегося желания. Гуси мы, потому что. Гордые гуси. Поэтому говорится, бедняк гордится своим грошом. Поэтому мы видим, как мы гордимся, как ерундой. Кто-то там может плюнуть дальше, кто-то попысать выше вот этой черты может, кто-то там рифмоплетство свое. Других качеств нет хороших, но это будет вперед выставлять все равно. Вот в чем суть-то. Не качество будем выставлять вперед, а что? Способности. И будем на всех наезжать, что нас не занимают как? Мы будем-то орать, что нас по качествам не занимают. Но вы видели свои качества? Вот ты мне недавно сказал, я увидел свои качества. Вот нахрен ты нужен, блин, в таких тебя куда-то занять. И другие мои товарищи верующие. Вы видите свои качества в ужасе. А способности у вас есть, я даже ничего не сомневаюсь. Вы там белки в глаз можете попасть, даже с ружья можете в башку мне пальнуть или что-то еще. Почему? Я верю. Я даже слыхал, что вы это делаете очень хорошо. Там в школе Романова можете разорвать, там на куски что-то. Мешок пробить.